Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завершился Великий пост, и прежде чем мы вступим в Страстную Седмицу, Церковь приглашает нас в Вифанию. Вифания была недалеко от Иерусалима. Там жили друзья Господа, Лазарь и две его сестры, Марфа и Мария. Господь часто приходил к ним в дом. Он охотно останавливался у них, он находил там отдохновение. Можно ли так говорить о Господе? Сын Божий, нуждался ли он в том, чтобы иметь возможность чисто по-человечески отдохнуть душою? Именно об этом услышим мы завтра в Евангелии. В нем прямо сказано, как сильно любил этих людей Господь. Видите, как он любил его, говорит народ, видя, как Господь плачет у гроба Лазаря. Церковь обращает наше внимание на этот простой факт. У Господа были друзья. Он, Сын Божий, стал истинным и совершенным человеком. И в эти последние дни накануне Пасхи, когда вражда против него проявлялась все более откровенно, когда уже замышлялось его убийство, эти друзья в Вифании были ему, очевидно, особенно дороги. За 2000 лет христианства многим дано было узнать дружбу с Господом. Даже если после воскресения они не видели его телесным зрением, простая молитва, которой заканчивается Священное Писание, «Ей гряди, Господи Иисусе», выражает эту тайну. Почему Господь так долго ждет, когда к Нему приходят с вестью «Лазарь, друг твой болен», не тотчас же отправляется в путь, когда его друг в беде? Почему он медлит, когда Марфа и Мария умоляют его уже в Вифании идти быстрее? Мы знаем, что многие, подобно Марии и Марфе, задают этот вопрос. Они молятся, умоляют Бога прийти к ним на помощь, однако не получают ответа. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», — говорит Марфа, когда Господь, наконец, приходит, но слишком поздно. Я знаю людей, которые потеряли веру в Бога, потому что дорогой для них человек умер, несмотря на все их молитвы. Конечно, великое утешение верить, что будет жизнь после смерти. Марфа верует в это, когда говорит: «Знаю, что брат мой воскреснет в общее воскресение, в последний день». И, разумеется, мы все знаем, что каждый из нас должен однажды умереть. Но как часто смерть приходит слишком рано. И эта смерть любимого друга Лазаря пришла, без сомнения, говоря по-человечески, бесконечно рано. Посреди горя и страдания Господь говорит слово, на которое Марфа и Мария, а после них бесчисленное множество людей могут опереться, когда скорбь становится непереносимой. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, то оживет». Есть такая жизнь, что не надо бояться смерти. Господь говорит о Себе, что Он – это жизнь. Кто устремляется к Нему, кто исполняется доверие Ему, тот не будет ждать с тоской конца земной жизни. Пройдя через дверь смерти, он не провалится в бездну небытия, но войдет в полноту жизни. Чтобы уверить нас, что вера в Него поистине дает жизнь, Господь зовет своего умершего четверодневного друга выйти из гроба. Верую, несомненно, что Господь возвратил жизнь мертвому, с уже разлагающимся телом человеку, а не по видимости мертвому. Чудо, подобное этому, по дару Христа, совершалось потом не раз предстательством святых. Но в этом исполненном божественной силы гласе «Лазарю, гряди вон!» я слышу также зов, обращенный лично ко мне, зов выйти из моего гроба и освободиться от моих цепей. Душеполезную, совершивший четыредесятницу, я вижу, какие грехи тяготеют над моей жизнью, подобно гробовому камню. Вера освобождает меня от них, развязывает погребальные пелены, которыми я был обвит, возвращает меня к жизни. И по дару Христа я могу быть тем Лазарем, которого Он вызывает из сна смерти и дарует жизнь, невременную, предназначенную для борьбы и покаяния, но вечную, уже теперь причастную Его Христовой смерти и Его воскресению. Аминь.